Глава 25. На покос тот вечер Тихон Трофимович так и не собрался. Из Томска с Нарочным подоспело письмо от дяди Гурова. И Дюжев, еще не распечатав его, понял. Случилось что-то нешуточное. Не стал бы Феофан Сидорович из-за мелочи нанимать ямщика за свои деньги и гнать его в Огневу заимку. Он любую копейку привык считать. Тут же в ограде, даже не пройдя в дом, распечатал плотно заклеенный конверт. Феофан Сидорович был краток да нельзя. «Тихон Трофимович, только что узнал из верных рук и тороплюсь сообщить новость. Для будущего дела нашего чрезвычайно важную. Какие-то люди скупают твои векселя по всему Томску. Скупают подчистую». Дело это, сам понимаешь, нечистое. Срочно жду. И витиеватая, едва ли не на всю страницу, подпись. Тихон Трофимович призадумался. Уж кто-кто, а он хорошо знал. Если тишком твои векселя скупают, жди беды. Соберутся они, родненькие, в одни руки. Да как вывалят их кучей. И на каждом за подписью Дюжевской черным по белому написано: «Я, хороший такой, повинен заплатить еще лучшему, либо кому укажет он, кругленькую сумму». И в 10-дневный срок. А деньги в обороте. Откуда смаху взять большую сумму? Выбор небогатый. Либо недвижимое продавай, закладывай, либо разоряйся до нитки, либо вступай в долговую тюрьму. Да, крепко взялись неизвестные за купца Дюжева. Со всех сторон потихоньку обкладывают. Тихон Трофимович все свои дела за последние годы перебрал, пытаясь понять, кому он так круто дорогу перерезал, и не мог ответа найти. Со всеми компаньонами, с какими ему приходилось дела вести, отношения у него были самые любезные, да и люди все надежные, на десятки раз проверенные. Голову сломал, а так ни до чего и не додумался. Утром решил ехать в Томск. В доме они остались вдвоем со Степановной. Вахромеев и тот. Гундел, непонятно по какой причине, но тоже собрался под вечер и умотал на покос. Пусто, тихо, и в деревне, будто весь народ вымер. Лишь изредка промычит корова, да стукнет чья-нибудь калитка. Тихон Трофимович прошел в дом, положил письмо в свои бумаги, спустился вниз, потоптался посреди ограды, не зная, куда себя деть, и побрел потихоньку на бугор. Все под ноги глядел, а когда у изножия бугра поднял голову, у него аж дыхание пересеклось. Церковные стены, поднявшись до отметки будущей колокольни, величаво парили над деревней, похожей на корабль. Господи, так церковь-то почти и готова. Осталось настелить перекрытие, поставить колокольню, водрузить крест, а там уже и останется совсем малость, изладить внутреннее убранство. По всем раскладам выходило. На месяц от силы на два оставалось работы плотника. Он долго смотрел на светящиеся в потемках стены, затем неторопко поднялся на бугор и погладил ладонями круглые теплые бока бревен, которые показались ему живыми. Короткая июньская ночь, похожая на мимолетный сон, надернула реденькую темноту на Огневу заимку, словно дырявой рубахой прикрыла, и тут же начала ее стаскивать. Зыбко на земле, неясно. Совсем не спится в такую ночь, когда бродят по проулкам вздрагивающие тени. И Тихон Трофимович, отойдя от церковной стены, все стоял и стоял на бугре, смотрел на деревню, на светло поблескивающую уень, и не хотелось ему думать ни про письмо дяди Гурова, ни про поездку в Томск. Вообще ничего не хотелось, кроме одного Век бы вот так стоять и смотреть. Но крепко держали Тихона Трофимовича земные дела и не отпускали его от себя ни на шаг. Вернулся домой, поднялся в спаленку и едва только открыл дверь, понял, чужой кто-то здесь. Пригляделся и увидел в просвете окна сгорбленную фигуру. «Кто здесь?» «Не пугайся, Тихон Трофимович, я это, Петр. Подожди, сейчас лампу зажгу». «Не зажигай», — приказал Дюжев. Задернул занавески на окнах и только после этого сам чиркнул спичкой. Желтый свет лампы наполнил спаленку. Петр прищурился от света и улыбнулся, глядя на Тихона Трофимовича своей обычной, словно бы извиняющейся улыбкой. Тихон Трофимович ничего не спрашивал, сидел и молча разглядывал Петра, а тот, даже не шевельнувшись на стуле, терпеливо выдерживал его взгляд и тоже помалкивал. «Долго будем в гляделки играть?» Первым нарушил молчание Дюжев. «Это уж как изволишь, Тихон Трофимыч». «Ну, изволил. Дальше как?» «А дальше совсем просто. Теперь я точно знаю, кто твой обоз разбил, кто в магазине лазил. И даже знаю, кто твои векселя в Томске скупает». «Однако», — только и нашелся ответить Дюжев.